Глава 16. Ника. Жара. Дикая, одуряющая. Мне казалось, что жару я люблю, но... Вышли из салона, я думала сразу в обморок шлепнусь. Я ведь обязана до конца быть в форме, провожать пассажиров в костюме, надев пиджак и шапочку. Улыбалась из последних сил. А эти два монстра, сидящие за штурвалом роскошной стальной птицы, вышли в рубашках с коротким рукавом, как ни в чем не бывало, словно им устав компании не писан. Эх, я, конечно, глупышка. Какой устав, если это, по сути, их компания? Я знала об этом, когда правдами и неправдами устраивалась работать именно сюда. «Малышка», тихо шепчет один из них, стоя у трапа позади меня. «Меня зовут Вероника». Также еле-еле цежу сквозь зубы. «Ты могла бы не надевать броню. Тут жара за 40. У меня устав. Всего хорошего. Ждем вас на борту нашего лайнера. Надеюсь, вам все понравилось». Приветливо улыбаюсь, стараясь забыть о том, что сзади стоят мои мучители. Пассажиры благодарят за все, спускаются. Их уже ждет роскошное авто. Хорошо, наверное, быть вы такими богатыми. Никаких проблем и забот нет. Наверное. Что, Вероничка, тоже хочется быть женой олигарха, да? Поворачиваюсь, чтобы ответить колкостью. Я не только одета в броню сейчас. Я успела отрастить броню за то время, пока... Впрочем, неважно. И отвечать на выпады Марка, а это именно он подзуживает, не буду. «Вероника!» Константин, кажется, шутить не намерен. «Сейчас нас отвезут в отель. Мы пробудем там некоторое время. Сколько точно, пока не знаю». «Хорошо. Из отеля одной вам лучше не выходить в целях безопасности», улыбаясь, заявляет Марк. «То есть я должна сидеть взаперти?» Задирая нос, бесит то, что они за меня решают, что делать. «Ну, если хотите оказаться проданной в местный бордель, выходите, конечно». «Он шутит, да? Какой бордель? Я понимаю, мы в Мексике. Это не самая спокойная страна, но...» «Вы гарантируете, что я попаду именно в бордель? И на какую улицу лучше идти?» Марк смотрит на меня, кажется, с восхищением. Смеется, шутливо аплодирует. «Нет, правда, зая. Если захочешь погулять, мы лучше составим тебе компанию. Искать тут новую сотрудницу – проблема». «Какая проблема? Зайдете в бордель и купите, раз тут все так просто». Поворачиваюсь на каблуках, чтобы пойти на рабочее место за вещами. Конечно же, предательская шпилька, в которую я так не вовремя успела переобуться из своих удобных туфель, соскальзывает на неровном покрытии, и я падаю прямо в руки Кости. Ох, лучше бы это был Марк. Он... Марк меня пугает меньше, а вот Константин... Его горячие ладони сжимаются на моей талии. Он проводит чуть вверх по телу, вроде чтобы удержать. На самом деле, приподнять мою довольно тяжелую грудь. Ухмыляется. Его губа приподнимается, как у волка, чующего добычу. Он пугает меня сильно. Я не понимаю, почему внизу живота становится горячо и сладко. Он меня пугает. И я хочу, чтобы он продолжал пугать. Боже, какая же я глупая. Нас везет водитель на большой шикарной машине. Мне предлагают сесть вперед. Я удивлена. Боялась, что меня как раз запрут сзади, между их горячих, накачанных тестостероном тел. Доезжаем быстро. Небольшой уютный отель располагается прямо на берегу океана. Я никогда не видела подобной красоты. Ах, если бы можно было... «Вероника, надеюсь, вы не забыли то, что вам сказал Марк. Я, как начальник, могу повторить. Можете спуститься к бассейну. К океану одной лучше не соваться. Очень сильные волны тут. Приливы, отливы. Сегодня точно там уже не поплаваете. А завтра с утра мы можем вас проводить и проконтролировать». «Да, спасибо. Старайтесь быть вежливой, несмотря на то, что они меня оба дико бесят». Освежаюсь в номере, хочется отдохнуть и в то же время Так хочется реально окунуться. Кондиционер пашет на полную, и все равно дико жарко и влажно. Надеваю закрытый скромный купальник, беру парео и полотенце, спускаюсь. Вообще, очень хорошо, что они сами предложили поход к океану завтра. У меня будет возможность быть к ним ближе. Я буду внимательно слушать и запоминать. Войти к ним в доверие – вот главная задача. Но пока я не хочу думать о задачах. Пока нежная бирюзовая прохлада небольшого бассейна. Он не пахнет хлоркой, видимо, очищается как-то иначе. Бросаю вещи на шезлонг. Вокруг бассейна никого. И как же это радует. Спускаюсь аккуратно, кайфую, погружаюсь в прохладную воду. Блаженство. Это так классно. Это лучше, чем секс, определенно. Хотя о сексе я по-прежнему знаю мало, но мне не нужно сегодня думать о прическе, поэтому я ныряю с головой, проплываю весь бассейн, выныриваю и... «Русалочка, даже не сомневался, что плаваешь, ты круто, детка!» С каким бы удовольствием я бы обрызгала этого синеглазого гада, но мне нужно от него другое. Так что я беру себя в руки и пытаюсь скрыть истинные эмоции. Нацепляю дежурную улыбочку и... «Марк, поплавайте со мной!»